Глава 18. Двойная ложь. Дон-Дон, сидевший напротив таверны плевок верблюда, увидел, как эльф, последний из четверых, вошел внутрь, чтобы присоединиться к своим друзьям. Вытащив из кармана небольшое зеркало, Хафлинг убедился в том, что его облик соответствует той роли, которую ему предстояло сыграть. Пятна грязи по-прежнему были там, где он их нарисовал. Одежда, словно только что снятая в темной аллее с бесчувственного пьяницы, свободно облегала его тщедушную фигурку. А волосы были немилосердно спутаны и всклокочены. Он явно уже несколько лет не причесывался. Дон-Дон с тоской глянул на плывущую по небу луну и озабоченно ощупал подбородок. Меха еще не было, но знакомое покалывание уже ощущалось. Хафлинг несколько раз глубоко вздохнул, сумел подавить просыпавшееся было в нем второе «я» — мертвое крысообразное существо. За год, прошедший с того момента, когда он присоединился к числу сородичей Роситера, Дон-Дон научился подавлять эти кошмарные позывы. Однако, как бы то ни было, ему хотелось как можно скорее покончить с сегодняшним делом. Очень уж ярко сияла луна. Знакомые, проходя мимо, понимающе кивали. Матерый жулик вновь вышел на охоту. Слава Дон-Дона была так велика, что он давно уже не пытался дурачить обитателей Калимпорта. Но даже зная, кто он такой, они, общаясь с чужестранцами, все же старались держать язык за зубами. Дон-Дон водил дружбу с самыми отъявленными злодеями города и никогда не простил бы того, кто выдал бы его очередной жертве. Прислонившись к углу дома, Хафлинг просидел еще некоторое время и, наконец, увидел, как четверо друзей покинули плевок верблюда. Дзирту и его друзьям ночной Калимпорт показался не менее странным, чем дневной. В отличие от городов севера, где жизнь по ночам протекала, пожалуй, лишь в тавернах, суета на улицах Калимпорта с заходом солнца только усиливалась. Даже нищие выглядели по-другому, таинственно и зловеще. Единственным в круге мошенникам местом, которая по-прежнему оставалась пустым, была площадь у здания гильдии воров. Так же, как и днем у стен этого дома, рядом со входом сидели бродяги, но теперь их было уже не двое, а четверо. «Если Реджис там, надо подумать, как пробраться внутрь», — сказала Кейти Бри. «Не сомневайся, он там», — ответил Дзирт. «Но наша охота должна начаться с Энтрери». «Мы пришли сюда, чтобы спасти Реджиса», — напомнила эльфу Кейти Бри, бросив в его сторону разочарованный взгляд. Но Дзирт сразу успокоил ее. «Путь к Реджису лежит через убийцу», — объяснил он. «И уверяю тебя, Энтрери об этом уже позаботился». «Вы же слышали его слова в ущелье Гарумна? Пока мы с ним не встретимся, Реджиса нам не найти». Кейти Бри нечего было возразить. Похитив Реджиса в Мифрилхалле, Энтрери нарочно повел себя так, чтобы разозлить Дзирта, словно судьба Хафлинга была всего лишь частью их с эльфом игры. «Откуда начнем?» — озабоченно спросил Бреннер. Он ожидал, что с приходом ночи на улицах станет поспокойнее, и они смогут не спеша взяться за дело. В глубине души дворф надеялся, что им удастся исполнить задуманное уже сегодня. «Отсюда», — к превеликому удивлению Бреннера ответил Дзирт. «Для начала принюхаемся и постараемся понять, чем дышит улица. Посмотрим, что делают горожане и о чем они говорят. Приготовьтесь осмыслить то, что нам доведется услышать». «Время, эльф!» — пробормотал Бреннер. «Чует мое сердце, что пока мы вдыхаем эту вонь, Пузан терпит ужасное мучение». «Нам незачем искать Энтрери», — подал голос Вульфгар. «Убийца сам найдет нас». После слов Вульфгара друзья все как один разом вспомнили о том, какие опасности их окружают, и настороженно осмотрелись по сторонам. Отовсюду, из-за домов и из всех подворотен, за ними внимательно наблюдали настороженные черные глаза. И каждый, кто проходил мимо, обязательно оглядывал их с головы до ног. В Калимпорте чужестранцы не были редкостью. В конце концов, это был торговый город. Однако четверка друзей была способна привлечь внимание обитателей любого города. Увидев, что стоя неподвижно посреди улицы, они привлекают всеобщее внимание, Дзирт решил, что пора идти дальше, и, жестом пригласив друзей следовать за собой, двинулся вдоль круга мошенников. Не успел Вульфгар, шагавший последним, сделать и несколько шагов, как из-за угла таверны донесся тонкий голосок. «Эй!» — обратился к ним незнакомец. «Ищите кого бы потрясти?» Вульфгар, не вполне понимая, о чем речь, подошел ближе и, присмотревшись, увидел Дандона, который, впрочем, показался ему обычным мальчишкой-подростком. «Чего ты там высматриваешь?» — спросил Бреннер, подходя к Вульфгару. Вульфгар ткнул пальцем за угол. «Чего тебе надо?» — рявкнул Бреннер в сторону, скрывающейся в тени щуплой фигурки. «Ищете, кого бы потрясти?» — повторил свой вопрос Дандон, выходя, наконец, на более светлое место. «Пуф!» — фыркнул Бреннер и махнул рукой. «Да это же мальчишка! Исчезни, малыш! Нам не до игр!» Схватив Вульфгара за руку, дворф резко развернулся, чтобы идти дальше. «Но я могу вам кое-что посоветовать!» — пискнул им вслед Дондон. Бреннер и Вульфгар пропустили его слова мимо ушей. Но Дзирт, остановившийся, чтобы подождать отставших друзей, услышал последние слова Хафлинга. «Это просто мальчишка!» — объяснил Бреннер, подходя к эльфу. «Уличный мальчишка», — поправил его Дзирт, возвращаясь к таверне. «С глазами и ушами, от которых мало что ускользнет». «И что ты можешь нам посоветовать?» — спросил Дзирт у Дондона, отводя его в тень и желая укрыться от подозрительных взоров, шнырявших вокруг бродяг. Дондон пожал плечами. «Тут есть кого пограбить. Сегодня в город прибыло много торговцев. Что вам нужно?» Бреннер, Вульфгар и Кэти Бри подошли к ним и, обступив Дзирта и Дандона, стали наблюдать за улицей, внимательно прислушиваясь к их разговору, который становился все интереснее. Дзирт присел и глазами указал Дандону на видневшееся в дальнем конце аллеи здание. «Дом паука!» — небрежно сказал Дондон. «Самый страшный и неприступный дом во всем Калимпорте!» «Но и у него есть слабые места», — подсказал Дзирт. «Они есть у любого дома», — спокойно ответил Дондон, безупречно играя свою роль. «Тебе приходилось бывать внутри?» «Может, и приходилось». «Ты когда-нибудь видел 100 золотых?» Дондон, изображая интерес, сверкнул глазами и несколько раз переступил с ноги на ногу. «Идем в наши комнаты. Здесь мы только привлекаем лишнее внимание», — сказала Кэти Бри. Дондон охотно согласился, но при этом метнул на Дзирта ледяной взгляд. «Учти, я умею считать до 100». Они поднялись в одну из комнат, и под непрерывный звон монет, который отсчитывали ему Дзирт и Бреннер, Хафлинг поведал, как добраться до потайного входа в здание гильдии воров. «Даже сами воры, и то не все знают о нем», — горделиво закончил он свой рассказ. Друзья, подавшись вперед, вникали в подробности его плана. Судя по словам Дондона, они легко могли пробраться внутрь здания. Слишком легко. Дзирт встал и прошелся по комнате. На его губах появилась довольная усмешка, и он сразу отвернулся к стене так, чтобы мальчишка ничего не заметил. Разве они только что не пришли к выводу, что Энтрери сам найдет их? И вот не прошло и нескольких минут, как появился этот осведомленный юнец, готовый подсказать им путь внутрь здания гильдии воров. «Вульфгар, сними с него сапоги», — сказал Дзирт, и друзья изумленно уставились на него, а Дондон беспокойно заерзал на стуле. «Сапоги», — повторил Дзирт и, обернувшись, указал на ноги Дондона. Бреннер, много лет друживший с Хафлингом Реджисом, сразу понял, о чем подумал эльф, и не стал дожидаться, пока варвар исполнит просьбу Дзирта. Ухватив левый сапог Дондона, дворф рывком стянул его, и перед друзьями предстала мохнатая нога Хафлинга. Дондон беспомощно пожал плечами и уронил голову на грудь. События развивались в точности так, как предсказывал Энтрери. «Он говорил, что может кое-что посоветовать», — насмешливо сказала Кэти Бри. «Кто тебя подослал?» — взревел Бреннер. «Энтрери, кто же еще?» — ответил за Хафлинга Вульфгар. «Он работает на Энтрери, и тот подослал его, чтобы заманить нас в ловушку». С этими словами огромный варвар угрожающе навис над Дондоном. И тут Бреннер, оттолкнув его в сторону, встал перед Хафлингом. Несмотря на огромный рост и могучие бицепсы, вид у варвара был добродушный, чего никак нельзя было сказать о нем, длинноносом рыжебородом дворфе, с пылающим в глазах огнем и с помятым шлемом на голове. «Итак, маленький мерзавец», — прорычал Бреннер. «Теперь будем торговаться из-за твоего поганого языка. Стоит тебе шевельнуть им не в ту сторону, и я без лишних слов избавлю тебя от него». Дондон побледнел. Это он умел делать, как никто другой, и задрожал всем телом. «Успокойся», — сказала Бреннеру Кэти Бри. «Посмотри, ты же до смерти напугал малыша». Бреннер оттолкнул девушку и незаметно для Дондона хитро подмигнул ей. «Напугал?» — рявкнул он, выхватывая из-за пояса топор. «На самом деле у меня насчет него совсем другие планы». «Подожди, подожди!» — взмолился Дондон так жалобно, как это умеют делать только хафлинги. «Я выполнил только то, что мне приказывал Энтрери, только то, за что он мне заплатил». «Ты знаешь его?» — спросил Вульфгар. «Каждый знает Энтрери», — ответил Дондон. «И здесь, в Калимпорте, каждый делает так, как прикажет Энтрери». «Забудь об этом», — зарычал Бреннер. «После моего топора он уже не сделает тебе ничего плохого». «Ты думаешь, что тебе удастся убить Энтрери?» — огрызнулся Дондон, хотя сразу понял, что имеет в виду дворф. «Энтрери не сделает ничего плохого трупу», — угрюмо ответил Бреннер. «Первый удар моего топора придется на твою голову». «Ему нужен ты», — сказал Дон-Дон Дзирту в надежде сменить тему разговора. Дзирт молча кивнул. Что-то в этой встрече было не так. «Я не пытаюсь встать на чью-то сторону», — затараторил Дон-Дон, обращаясь к Бреннеру. Он сразу понял, что от Дзирта ничего хорошего ждать не приходится. «Чтобы уцелеть, я лишь делаю то, что мне говорят». «А чтобы уцелеть сейчас, ты расскажешь, как пробраться в здание гильдии», — сказал Бреннер, «и покажешь нам самый безопасный путь». «Это настоящая крепость», — пожал плечами Дон-Дон. «И ни один путь туда нельзя считать безопасным». Услышав эти слова, Бреннер потряс топором и угрожающе навис над Хафлингом. «Но если бы мне вдруг понадобилось пробраться внутрь, — выпалил Дон-Дон, — я бы попробовал пролезть по сточным трубам». Бреннер обернулся к друзьям. «Похоже на правду», — заметил Вульфгар. Дзирт продолжал наблюдать за Хафлингом, пытаясь по его бегающим глазкам понять, о чем тот думает. «Да, это так», — сказал он наконец. «Итак, он спас свою шкуру», — сказала Кэти Бри. «Но что мы теперь будем с ним делать? Возьмем его с собой?» «Ну да», — отозвался Бреннер. «Будет показывать дорогу». «Нет», — сказал Дзирт ко всеобщему удивлению. «Хафлинг сделал то, что мы от него хотели. Пусть уходит». «И бежит прямиком к Энтрери рассказывать, что произошло?» — спросил Вульфгар. «Энтрери не поймет его», — ответил Дзирт и взглянул Дон-Дону прямо в глаза. Сейчас эльфу меньше всего хотелось, чтобы Хафлинг понял, что он раскусил его уловку. Ложь под маской лжи. Энтрери не поймет и не простит его. «Чует мое сердце, лучше взять его с собой», — проворчал Бреннер. «Пусть идет», — спокойно сказал Дзирт. «Поверьте, так будет лучше». Бреннер засопел и, опустив топор, пошел открывать двери. Вульфгар и Кэти Бри озабоченно переглянулись, но освободили Хафлингу дорогу. Уговаривать Дон-Дона не пришлось, но когда он подскочил к двери, на его пути снова возник Бреннер. «Если я еще хоть раз увижу твою гнусную рожу, в каком бы обличии ты ни был, я разрублю тебя пополам», — зловеще сказал дворф. Шмыгнув мимо Бреннера, Дон-Дон выскочил в коридор и стремглав понесся прочь. Он был до глубины души поражен тем, как точно Энтрери предугадал ход развития беседы и то, как хорошо он знает этих четверых, а особенно эльфа. Осмыслив ситуацию, Дзирт понял, что заключительная угроза вряд ли могла напугать коварного плута. Дон-Дон дважды солгал им и при этом вел себя безупречно. И все-таки Дзирт улыбнулся и одобрительно кивнул Бреннеру, прекрасно понимая, что эта угроза уж во всяком случае придала бодрости самому дворфу. Затем, согласившись с доводами Дзирта, друзья улеглись спать. При той суматохе, что царила на улицах ночью, им никак не удалось бы проникнуть в сточные трубы незамеченными. А к рассвету народу поубавится, и это будут не бандиты и разбойники, а обычные горожане. Но сам Дзирт не спал. Он уселся у дверей и, прислушиваясь к доносившимся снаружи шагам, под размеренное дыхание друзей, погрузился в глубокие раздумья. Вот его взгляд остановился на упавшей на грудь маске. Такая простая невинная ложь, и он может спокойно существовать в этом мире. Но не попадает ли он тогда в сети своего собственного обмана? Какую свободу он обретет, отказавшись от внутренней правды? Дзирт скосил глаза в сторону Кэти Бри, спавшей на единственной в этой комнате кровати, и улыбнулся. В невинности действительно была скрыта огромная мудрость, крупицы истины, рожденные совершенством. Он не имел права разочаровывать ее. Заметив, что снаружи становится все светлее, Дзирт встал и подошел к окну. Луна медленно опускалась за горизонт. Ночные обитатели города по-прежнему рыскали по улицам, но с каждой минутой их становилось все меньше. Дзирт разбудил друзей. Медлить больше было нельзя. Мгновенно забыв об усталости, они еще раз проверили свое снаряжение и вышли на улицу. В круге мошенников было устроено несколько мест для стока воды. Трубы были закрыты решетками из толстых железных прутьев, и вид у них был такой, словно они предназначались для того, чтобы не выпустить наружу кошмарных обитателей подземелий, а вовсе не для стока воды, которая изливалась на землю во время редких, но весьма бурных южных ливней. Друзья выбрали решетку, находившуюся позади таверны, в которой они остановились, достаточно близко от здания гильдии, чтобы сократить себе путь под землей. «Малыш легко ее поднимет», — заметил Бреннер и подал знак Вульфгару, чтобы тот принимался за дело. Варвар нагнулся и ухватился за прутья решетки. «Не спешите», — прошептал Дзирт, осматриваясь по сторонам. Взмахом руки Дзирт послал Кэти Бри к выходу из аллеи, а сам метнулся в тень деревьев. Убедившись, что все спокойно, он помахал Бреннеру. Дворф повернулся в сторону Кэти Бри, и девушка, кивнув, дала ему понять, что со стороны круга мошенников тоже все тихо. «Давай, сынок», — сказал Бреннер, — «только смотри, без лишнего шума». Вульфгар ухватился за решетку и сделал глубокий вдох. Его могучие мышцы побагровели от прилива крови, а из груди вырвался глубокий стон. И все-таки решетка устояла. Вульфгар с недоверием взглянул на Бреннера. Затем повторил свои усилия. Теперь его лицо стало пунцовым. Решетка заскрипела, но отделилась от земли лишь на несколько дюймов. «Похоже, что-то ее держит изнутри», — пробормотал Бреннер и наклонился, чтобы разобраться, в чем дело. Звон лопнувшей цепи мог бы насторожить его. Но тут решетка наконец оторвалась от земли, и Вульфгар, не устояв на ногах, откинулся назад. Описав дугу, решетка ударила Бреннера прямо в лоб и, сбив с него шлем, усадила дворфа на землю. Вульфгар, по-прежнему сжимая решетку в руках, силой врезался спиной в стену таверны. «Ах ты, тупица!» — начал было ругаться Бреннер, но подоспевшие Дзирт и Кэти Бри вовремя напомнили ему, что шуметь сейчас не стоит. «Зачем это им вдруг понадобилось приковывать решетку с точной трубы?» — спросила Кэти Бри. «Да еще изнутри!» — добавил Вульфгар, отряхиваясь. «Похоже, что кто-то из подземных жителей стремится понадежнее отгородиться от всех остальных». «Скоро узнаем», — заметил Дзирт и, сев на землю рядом с образовавшимся отверстием, свесил у него ноги. «Приготовьте факел. Если там чисто, я вас позову». Заметив в глазах эльфа знакомое сияние, Кэти Бри озабоченно взглянула на него. «Я иду за Реджисом», — заверил ее Дзирт. «И только за Реджисом». Сказав так, он растаял во мраке, который напомнил ему начисто лишенные света коридоры его родины. Трое друзей услышали легкий плеск, после чего наступила тишина. Потянулись долгие мгновения ожидания. «Зажигай факел!» – прошептал Бреннер Вульфгару. Но Кэти Бри перехватила руку варвара. «Терпение!» – сказала она, обращаясь к Бреннеру. «Слишком много времени прошло!» – пробормотал дворф. «И слишком тихо там внизу!» Прошло еще несколько секунд, и вот снизу из-под земли донесся спокойный голос Дзирта. «Все чисто, спускайтесь быстрее!» Бреннер тут же вырвал факел из рук Вульфгара. «Пойдешь последним», — сказал он, — «и не забудь поставить решетку на место. Вовсе не обязательно, чтобы весь город знал, куда мы отправились». Первое, что увидели друзья, когда факел озарил туннель, был обрывок цепи, которая удерживала решетку. Цепь обвивала торчащий из стены толстый железный прут и, вне всякого сомнения, была привязана к нему совсем недавно. «Мне почему-то кажется, что мы здесь не одни», — прошептал Бреннер. Дзирта это чувство не покидала с того самого момента, когда он спрыгнул в трубу. Он настороженно осмотрелся и, сдернув с лица маску, вновь стал темным эльфом, сразу почувствовав себя спокойнее. «Я пойду вперед», — сказал он. «Буду держаться на границе света. Осторожней». С этими словами, бесшумно ступая вдоль края, струившегося по туннелю мутного потока, эльф снова исчез во тьме. Следом за ним двинулся Бреннер с факелом, затем Вульфгар и Кэти Бри. Причем варвару, чтобы не удариться о скользкие своды, пришлось наклонить голову. Завидев свет факела, крысы с жутким визгом разбегались в разные стороны. А какие-то непонятные, еще более кошмарные создания черными тенями бесшумно исчезали в зловонной воде. Туннель то и дело круто сворачивал в сторону, а через каждые несколько футов разветвлялся. Плеск, капающий с потолка воды, держал друзей в постоянном напряжении. Какие-то загадочные звуки, похожие на шаги, доносились поначалу откуда-то издалека, затем постепенно приближались, после чего, на время затихнув, удалялись в противоположном направлении. Бреннер старался не думать о мечущихся по коридорам подземелья призраках, вязкой жиже под ногами и том зловонии, которым был пропитан воздух. Дворф молча шагал вперед, ориентируясь по расплывчатому силуэту эльфа, то и дело пропадавшему из пляшущего по стенам неровного светового круга. В какой-то момент, миновав место особенно хитроумного пересечения туннелей, дворф увидел мелькнувшую сбоку фигурку. Повернувшись, чтобы следовать за ней, он вдруг сообразил, что Дзирт по-прежнему должен шагать впереди. «Приготовьтесь!» закричал Бреннер и, швырнув факел к стене на относительно сухой участок пола, выхватил топор и выставил вперед свой золотой щит. Его бдительность спасла и самого дворфа, и шедших позади Вульфгара и Кэти Бри. Мгновение спустя из бокового туннеля показались два закутанных в плащи воина, держащих в руках обнаженные мечи. Их длинные острые зубы, видневшиеся из-под торчавших в разные стороны усов, хищно сверкнули в свете факела. Внешне они походили на людей, стояли на двух ногах и сжимали в руках мечи. В другой своей ипостаси они действительно были людьми и зачастую вовсе не злобными. Но по ночам, а особенно когда на небе сияла полная луна, крысиная натура брала верх. Двигались они по-прежнему как люди, но по удлиненным носам, стоящему дыбом бурому меху и розовым хвостам в них безошибочно угадывались помойные крысы. Увидев их поверх шлема Бреннера, Кэти Бри первой нанесла удар. Серебристый след ее смертоносной стрелы озарил стены туннеля, и друзья увидели, что к ним крадется целая стая коварных оборотней. Услышав у себя за спиной легкий плеск, Вульфгар круто развернулся и оказался лицом к лицу с толпой крысолюдей, собиравшихся напасть на друзей сзади. Широко расставив ноги, варвар постарался занять как можно более устойчивую позицию и выставил перед собой клык защитника. «Засада, эльф!» — прокричал Бреннер. Но Дзирт уже и сам догадался об этом. Едва заслышав первый крик Бреннера, он стремительно побежал вперед по туннелю, решив покинуть освещенный факелом участок, чтобы как можно полнее использовать преимущество, которое давал ему мрак. Завернув за угол, он лицом к лицу столкнулся сразу с двумя оборотнями и распознал в них врагов еще до того, как бледно-голубое сияние сверкающего клинка позволило ему разглядеть их мохнатые морды. Впрочем, крысолюди никак не ожидали увидеть того, кто вдруг возник перед ними. Возможно, они ожидали, что все враги находятся в очерченном светом факела круге, но, скорее всего, ужаснулись явлению подземного эльфа. Дзирт, не теряя времени даром, двумя точными ударами сабель свалил обоих еще до того, как они успели прийти в себя. Затем он вновь растаял во мраке, в поисках наиболее удобного прохода, по которому можно было бы зайти в тыл к оборотням, устроившим засаду. Вульфгар размашистыми круговыми движениями молота без труда удерживал своих противников на почтительном расстоянии. Клык защитника, то и дело отбивая от стен комья грязи, силой обрушивался на оборотней, которые подбирались слишком близко. Впрочем, когда через некоторое время враги освоились с обстановкой и стали действовать осторожнее, Вульфгар понял, что самое большее, на что он способен, это удерживать их на расстоянии, да и то лишь до тех пор, пока в его могучих руках будет достаточно силы, чтобы размахивать молотом. Бреннер и Кэти Бри за его спиной действовали гораздо успешнее. Волшебный лук девушки ни на мгновение не прекращал свою смертельную песнь, одну за другой выпуская серебряные стрелы поверх головы дворфа, и боевые порядки оборотней таяли прямо на глазах. Те же из них, кто, уворачиваясь от стрел Кэти Бри, добирался до Бреннера, не доставляли ему особых хлопот. Но тем не менее друзья знали, что здесь, в этом мрачном подземелье, преимущество не на их стороне, и любая ошибка может оказаться роковой. Вот в какой-то момент оборотни дружно отхлынули от Вульфгара. Увидев, что ему следует действовать более решительно, Вульфгар рванулся вперед. И тут враги неожиданно расступились и прижались к стенам туннеля. Вульфгар увидел, как стоявший позади остальных стрелок навел на него тяжелый арбалет и спустил тетиву. Варвар метнулся к стене, и отменная реакция опытного бойца помогла ему увернуться от стрелы. Но стоявшая к нему спиной Кэти Бри смотрела в этот момент в другую сторону и даже не подозревала об опасности. Девушка лишь успела почувствовать острую боль, и в то же мгновение кровь горячей струей хлынула из раны на голове. Перед глазами Кэти Бри встала стена мрака, и она, пошатнувшись, сползла по стене на пол. Дзирт бесшумно, как сама смерть, скользил в кромешной тьме туннелей. Опасаясь, что сверкающий клинок выдаст его, он вложил саблю в ножны и теперь шел, выставив перед собой вторую саблю. Очень скоро эльф понял, что сбился с пути, но быстро сообразил, как вернуться к друзьям. Впрочем, сворачивая в очередной коридор, он то и дело замечал вдали отблески света факелов. Все новые и новые оборотни спешили на помощь своим друзьям. Темнота, конечно же, помогла ему, но постепенно эльфу начало казаться, что за ним, словно поджидая, пока он заблудится окончательно, кто-то внимательно наблюдает. Множество туннелей веером расходились в разные стороны, но с каждым мгновением выбор пути усложнялся. Крысолюди маячили уже за каждым поворотом. Таким образом, обходной путь к друзьям становился все длиннее, и, наконец, Дзирт понял, что ему остается одно – двигаться вперед по главному туннелю. Но оборотни словно того и ждали. Заполнив главный туннель у него за спиной, они дружно бросились в погоню. Решив осмыслить ситуацию, Дзирт остановился в тени одного из боковых коридоров. Прикидывая, насколько он удалился от своих друзей, он попытался определить, в скольких из расходящихся в разные стороны туннелей мерцает свет факелов. Простояв так некоторое время, он пришел к выводу, что оборотней вокруг, пожалуй, не так уж много, как ему показалось сначала. Дело было, по-видимому, в том, что ему на глаза попадались одни и те же группы врагов. Они явно бежали по параллельным туннелям и сворачивали к нему всякий раз, как только замечали вдали его силуэт. Впрочем, то, что оборотней оказалось меньше, чем он ожидал, мало успокоило эльфа. Его догадка подтвердилась. Крысолюди не просто рыскали по туннелям. Они гнались именно за ним. Вульфгар обернулся и хотел было броситься к Кэти Бри. Но оборотни метнулись к нему, и могучий варвар мгновенно ощутил прилив дикой ярости. Размахивая молотом, он стремительно врубился в толпу врагов, вдребезги разнося черепа и мимоходом свободной рукой, сворачивая шеи тем, кто сумел увернуться от клыка защитника. Мечи оборотней нанесли варвару несколько царапин, но это уже не могло остановить его. Неистово круша боевые порядки врагов, Вульфгар шагал по телам сраженных оборотней, и раненые с визгом старались отползти с его пути. Стоявший позади остальных стрелок дрожащими пальцами пытался вставить в свой арбалет новую стрелу. Но это оказалось нелегко. Он был не в силах оторвать взгляд от кошмарного побоища, и руки его тряслись, как в лихорадке, от сознания того, что могучий варвар пробивается именно к нему. Тем временем Бреннер, разогнав нападавших на него крысолюдей, выиграл время, склонился над Кэти Бри и убрал с ее лба тяжелую прядь пропитанных кровью волос. Кэти Бри подняла на него глаза. «Еще бы на дюйм в сторону, и мне конец», — сказала она и, улыбнувшись, подмигнула дворфу. Бреннер бегло осмотрел рану и к своему огромному облегчению убедился, что его дочь не ошиблась. Стрела задела ее, но, как бы то ни было, рана оказалась неглубокой. «Я в порядке», — пробормотала Кэти Бри и попыталась встать. Но Бреннер остановил ее. «Не торопись», — прошептал он. «Бой еще не окончен», — ответила Кэти Бри, нащупывая опору для ног. Но Бреннер указал ей на ту часть туннеля, где Вульфгар, стоя меж грудами бездыханных тел, неистово размахивал молотом. «Пускай повоюет», — усмехнулся дворф. «Малыш-то думает, что тебя серьезно ранили». Кэти Бри присмотрелась и от восхищения даже прикусила губу. Дюжина оборотней уже лежала без движения, а варвар упрямо шагал вперед, то и дело сокрушая тех, кто не успел освободить ему дорогу. Но тут до нее донесся шум с другой стороны, и, обернувшись, Кэти Бри увидела, что те, кого Бреннер только что разогнал, снова ринулись в бой. «С этими я управлюсь сам», — прорычал дворф. «Сиди и не двигайся». «Но если ты...» «Если увидишь, что без тебя мне приходится туго, тогда встанешь и поможешь», — согласился Бреннер. «А пока что сиди. Пусть у мальчишки будет хороший повод повоевать». Дзирт хотел было двинуться в обратную сторону, но оборотни быстро перекрыли все свободные туннели. Вскоре ему не оставалось ничего другого, как двинуться по широкому, но, к счастью, сухому боковому коридору в сторону, прямо противоположную той, куда он хотел прорываться. Крысолюди быстро приближались к нему. Дзирт понял, что если он останется в главном туннеле, враги окружат его. Нырнув в боковой коридор, эльф остановился и прислонился спиной к стене. Прошло немного времени, и вот в коридор вбежали два оборотня. Пристально вглядываясь в темноту, они позвали других с факелом, чтобы он осветил им дорогу. Но свет, который им пришлось увидеть, не имел ничего общего с желтым пламенем факела. Молнией, вырвавшись из ножен, сверкающий клинок голубым сиянием прочертил мрак коридора, и эльф напал на врага так стремительно, что оборотни даже не успели поднять оружие для защиты. Сабля Дзирта, призрачно сверкнув, по самую рукоять вошла в грудь одного из врагов, в то время как другая, скользнув по дуге, врубилась в шею второго. Оборотни один за другим попадали на пол, и пламя факела их подбежавшего товарища осветило безжизненные тела и стоящего над ними темного эльфа с окровавленными клинками в руках. Ближайшие к Дзирту оборотни дико завизжали от ужаса. Некоторые, побросав оружие, пустились бежать прочь. Но большинство стали, медленно, то и дело переглядываясь, осторожно подступать к эльфу. Вскоре они перекрыли входы во все соседние туннели и, осознав численный перевес, ощутили прилив уверенности в своих силах. Дзирт подумал, что можно было бы атаковать одну из групп и, прорвав ряды оборотней, вырваться из ловушки. Но увидев, что ряды оборотней стали двойными, а местами и тройными, отказался от этой мысли. Он понял, что даже несмотря на весь его боевой опыт и проворство, ему не удастся прорваться настолько быстро, чтобы не получить удар в спину. Отскочив назад в коридор, эльф призвал на помощь свою колдовскую силу и, вызвав облако тьмы, затянул им вход. После чего, пробежав сквозь мгновенно сгустившийся мрак, притаился в ожидании. Крысолюди, бросившиеся было за ним, оказавшись в непроглядном мраке, замерли. Поначалу они решили, что их факелы вдруг погасли, но тьма оказалась слишком густой, и они быстро поняли, что это колдовство. Отступив, оборотни перестроились и осторожно пошли вперед. Дзирт и сам, несмотря на то, что его глаза были привычны к темноте, ничего не мог различить в черном облаке. Но у эльфа было огромное преимущество. Он знал, откуда ждать врага. Выставив сабли прямо перед собой, он кончиками клинков коснулся двух шедших впереди оборотней. И когда они подошли ближе, отвел их мечи в стороны и, развернув сабли, ударил ими по вытянутым рукам противников. Жуткие предсмертные крики двух несчастных заставили остальных отступить в главный туннель. Адзир таким образом выиграл еще несколько мгновений. Стрелок, все еще сжимавший в руках арбалет, увидел, что последние защищавших его товарищей разбежались, и сразу понял, что теперь его очередь вступить в бой. В последний момент он все-таки успел зарядить стрелу и поднял свое грозное оружие. Но Вульфгар был уже слишком близко. Варвар схватил арбалет и вырвал его из рук оборотня, да с такой силой, что, ударившись о стену, оружие разлетелось на куски. Стрелок попытался удрать, но, увидев полыхающее в глазах Вульфгара пламя, застыл на месте и в ужасе смотрел, как варвар поудобнее перехватывает клык защитника. Удар Вульфгара оказался необычайно стремительным. Оборотень даже не успел заметить, что молот уже устремился к нему, и лишь увидел последнюю в своей жизни яркую вспышку света. Он был мертв еще до того, как его безжизненное тело шлепнулось в мутный поток. Но Вульфгар на этом не успокоился. Слезы заливали его глаза, и варвар вновь и вновь обрушивал свой могучий молот на тело оборотня, пока не превратил его в бесформенную кучу. В конце концов Вульфгар, с ног до головы забрызганный кровью и черной водой, выпрямился и прислонился к стене, чтобы перевести дух. Придя в себя и несколько успокоившись, он услышал шум боя у себя за спиной и, обернувшись, увидел, что Бреннер яростно сражается с двумя оборотнями, позади которых свирепо размахивают мечами еще несколько врагов. А за спиной дворфа, прислонившись к стене, полусидела Кэти Бри. При виде неподвижного тела девушки огонь в сердце Вульфгара запылал с новой силой. «Темпас!» — вскричал он, обращаясь к своему богу войны, и, хлюпая по грязи, ринулся назад на подмогу Бреннеру. Те оборотни, что сражались с дворфом, попытались удрать, в панике заметавшись из стороны в сторону. И Бреннер в мгновение ока изрубил на куски еще двоих. Суровый дворф не мог не использовать такую возможность. Остальные, не чуя ног под собой, устремились прочь. Вульфгар собрался было броситься в погоню, желая, переловив крыса-людей, утолить, наконец, свою жажду крови. Но Кэти Бри, проворно вскочив на ноги, остановила его. Огромный варвар был настолько поражен, что едва устоял на ногах, а девушка, обняв его за шею, поцеловала так нежно, как он даже и не мечтал. В следующее мгновение варвар обхватил Кэти Бри за плечи и смущенно рассмеялся. Затем он притянул девушку к себе для нового поцелуя. И тут Бреннер растащил их в стороны. «А как насчет эльфа?» — напомнил он, и, схватив наполовину забрызганный грязью и потому еле горевший факел, двинулся вглубь туннеля. Опасаясь заблудиться, они решили не сворачивать в боковые коридоры. Куда бы ни завел их главный туннель, он в любом случае куда-то вел. Оставалось лишь шагать вперед и надеяться, что рано или поздно они найдут эльфа. Но вместо этого они наткнулись на дверь. «Вход в здание гильдии?» — прошептала Кэти Бри. «А что же еще?» — ответил Вульфгар. «Только воровской дом может иметь выход в сточные трубы». Сидя в небольшой нише прямо над дверью, Энтрери внимательно наблюдал за тремя друзьями. Еще в самом начале ночи, заметив, что оборотни собираются в подземелье, он сразу понял – что-то не так. Поначалу Энтрери надеялся, что крысолюди выйдут в город, но потом стало очевидно, что они собираются остаться. И вот теперь у дверей показалась эта троица. И почему-то без эльфа. Энтрери подпер подбородок рукой и задумался над тем, что ему делать дальше. Бреннер внимательно осмотрел дверь. На ней, примерно на высоте человеческого роста, была прибита небольшая деревянная коробочка. Решив, что сейчас не время разгадывать загадки, дворф протянул руку и, оторвав коробочку от дверей, заглянул в нее. Судя по смущенному выражению лица Бреннера, он никак не ожидал увидеть то, что лежало внутри. Пожав плечами, он протянул коробочку Вульфгару и Кейтибри. Вульфгар нисколько не удивился. То же самое он уже видел в гавани ворот Балдура. Это был опять подарок от Артемиса Энтрери. Еще один палец хафлинга. «Убийца!» – зарычал варвар и ударил плечом в дверь. Она слетела с петель, и, держа ее на вытянутых руках, Вульфгар ворвался в находившуюся за дверью комнату. Но не успел он отбросить дверь в сторону, как позади него раздался страшный треск, и варвар понял, что он вбежал прямо в ловушку, подготовленную Артемисом Энтрери. Рухнувшая из-под потолка решетка мгновенно отгородила Вульфгара от Бреннера и Кейтибри. Теперь оборотни пробирались сквозь вызванное эльфом облако тьмы, выставив перед собой длинные копья. Дзирт все-таки сумел сразить еще одного противника, но под натиском остальных ему пришлось отступить. Эльф начал медленно пятиться, ловко отражая удары и выпады врагов. Но в какой-то момент Дзирт почувствовал некий посторонний запах, который мигом пересилил исходивший от тел крысолюдей зловоние. Этот приторно-сладкий аромат всколыхнул в памяти эльфа давние воспоминания. Оборотни почти сразу же с удвоенной силой бросились в атаку, так, словно запах усилил их смелость. И тут Дзирт вдруг сообразил, в чем дело. На его родине, в подземном городе Мензаберанзане, некоторые эльфы держали в качестве домашних животных неких существ, от которых исходил именно такой запах. Мухоловки, так, помнится, с некоторой долей иронии называли их. Они представляли собой бесформенную массу плоти, ощетинившуюся множеством липких усиков. Эти чудовища имели свойство поглощать и растворять внутри себя все живое. Дзирт вздрогнул и глянул через плечо. Что и говорить, на этот раз он действительно влип. Смерть в объятиях мухоловки была, пожалуй, пострашнее всех тех ужасов, которые ему придется испытать, если его схватят оборотни. Мухоловки переваривали своих жертв живьем и, на удивление, неторопливо. Освободиться от кошмарных объятий этих чудовищ можно было, лишь смочив их усики щупальца особыми жидкостями. Сабли Дзирта, отбивая и нанося удары, заплясали как никогда стремительно и неудержимо. Один из оборотней получил 15 смертельных ударов еще до того, как успел сообразить, что сабли коснулись его тела. Но врагов было слишком много, и Дзирт понял, что ему не удастся сдержать их натиск. Вид, колыхавшийся за спиной эльфа, туши мухоловки, только воодушевлял их. Дзирт уже чувствовал легкое пощелкивание усиков у себя за спиной. Теперь он был лишен свободы маневра. Еще немного, и копья оборотней подтолкнут его в объятия ужасной смерти. Дзирт улыбнулся, и в его глазах заплясало пламя. «Так вот, значит, каков мой конец!» Зловеще прошептал он, и в следующее мгновение оборотни отшатнулись. Под сводами коридора раздался жуткий смех темного эльфа. Дзирт резко развернулся и, выставив перед собой сверкающий клинок, метнулся прямо в объятия мухоловки.